Настроение у Карины было припоганнейшее. К тому, что сегодня все равно, хочет она того или нет, предстоит разговор с гомункулусом. Добавилось жуткое похмелье. Вчера она, после финальной выходки Артура и его эффектного ухода, малость переборщила с вином. Да ладно, чего уж там, совсем не малость. Хотя вообще-то в пьянстве замечена не была. Но уж больно настроение соответствовало. Так что парой кубков не ограничилось. А утром наступила закономерная расплата. Голова болела так, что хотелось повеситься. Или, как вариант, кого-нибудь повесить. В свете плохого самочувствия появилась твердая решимость быстро провести разговор с киборгом. Все равно ведь от этого никуда не денешься. Рано или поздно точки над «ё» расставить придется. Так почему же не сейчас, пока настроение подходящее? И тут накладка. Проклятый гомункулус исчез, как сквозь землю провалился. С утра видели, бродил как неприкаянный вместо того, чтобы спать. А тут вдруг раз и исчез. Вольфганг к вину, относящийся настороженно и вставший раньше всех, его тоже видел. Даже завтракал с ним вместе. Но куда Артур пошел, закончив трапезу, не знал и он. Словом, бардак полнейший. Кончилось все это тем, что Карина едва ли не в первый раз сорвала плохое настроение на слугах. Они у нее в тот день по двору, как птички, летали. Это те, которые вовремя спрятаться не догадались. Учитывая, что перебрали вчера буквально все, и все остались неопохмелёнными, муки некоторых из них воистину можно было назвать адскими. К тому моменту, как Артур наконец объявился, двор и большая часть замка сияли, будто вылизанные. Кони, овцы, коровы и прочий домашний скот выглядел ошалевшим от непривычной чистоты в своих хлевах и стойлах, а колодец, не пересыхающий даже в сильную жару, показывал дно, что с ним случилось едва ли не впервые. Словом, Карина, подобно многим женщинам, когда не знала, что делать, устроила генеральную уборку. Те же, кто ею непосредственно занимался, ругались на хозяйку замка, но шепотом, чтобы, не дай бог, не услышала. А то ведь еще чего-нибудь придумает, да похлеще. Появился гомункулус только под вечер, непонятно даже, где болтался целый день. И тут же смылся. Куда? Как оказалось, к реке. Вооружившись биноклем, Карина с удивлением обнаружила, что он моется. Очень тщательно и как будто с омерзением и брезгливостью. Для сдержанного в эмоциях киборга такое поведение было необычным. Однако, когда он вернулся в замок, на лице его была лишь приросшая маска, безразличие, с одного взгляда на которую становилось ясно, никаких пояснений добиться не удастся, он попросту отшутится или проигнорирует. И снова поговорить не получилось. Как доложили Карине, когда она послала за Артуром, он отправился в свою комнату, завалился спать и пообещал, что оторвет голову любому, кто посмеет его разбудить. Киборгу верили, а боялись его намного больше, чем девушки. Будь она хоть 10 раз хозяйкой этого замка, поскольку знали, у него слова не расходятся с делом. Вон, не так давно помирал один. Сложился вдвое от жуткой боли и готовился концы отдать. Артур подошел, постоял, губы презрительно кривя, и сказал: «Аппендицит, мол, жить будет». Что такое аппендицит, никто не знал, но больной и вправду выжил, правда, благодаря тому, что Артур над ним изрядно поколдовал. Но ведь выжил же, только шрам на боку остался. Но были и обратные примеры. Одному он пообещал, что еще раз провинится, лишится двух зубов. И обещание выполнил. Причем как раз два зуба и вышиб. Хотя, надо сказать, травмированный был не в обиде. Как раз эти зубы у него жутко болели. А идти к кузнецу, который помимо основной работы занимался их лечением, точнее выдиранием, несчастный жутко боялся. Вот и совместилось лечение с наказанием. Подвиги киборга на стезе уничтожения внешних угроз также были общеизвестны, и в результате у него сложилась в замке определенная репутация. Настолько хорошая репутация, что пойти против его слова никто из слуг не рискнул. И Карина их понимала. Пришлось дожидаться утра, высказав при этом все, что думает о хамах, которым герцогские приказы уже не указ. Слуги виновато переминались с ноги на ногу, однако никаких действий так и не предприняли. А сама Карина будить Артура тоже не пошла. Во-первых, невместно, а во-вторых, тоже боязно. И так-то неизвестно, как он на ее слова отреагирует, а не выспавшийся и злой тем более. Словом, разговор был вновь отложен, хотя утром Карина даже встала пораньше, чтобы уж наверняка не упустить гомункулуса и, наконец, довести это неприятное и слишком уж затянувшееся дело до логического завершения. Утром, когда Артуру все же передали, что Карина жаждет его видеть, он пришел. Не сразу, что характерно. Сначала завершил свои непонятные дела. Но потом все же явился. Как всегда чистый. Отвратительно бодрый. Что девушка, практически не спавшая этой ночью, ощущала буквально всей кожей. И главное, веселый. С чего у него такое настроение, Карина даже выяснять не стала. Было у нее стойкое подозрение, что ответа не будет. А если и будет, то объяснений она попросту не поймет. Все же юмор киборга во многом очень резко отличался от юмора обычных людей. И то, что казалось ему веселым, причем веселье при этом являлось как бы само собой разумеющимся, для остальных было непонятным, а то и неприятным. Словом, заострять эту тему девушка не стала, да и настроение было не то. Зато поинтересовалась, чем же таким Артур был занят, что даже сегодня до нее больше часа добирался. Ответ ее обескуражил. Вместо того, чтобы идти к ней, киборг, оказывается, Вольфгана стрелять учил. Из чего? А он магу еще и оружие старинное подарил. Никому не дарил, той же Карине о том, чтобы дать ей легендарное оружие древних, не заикнулся даже. А Вольфгану подарил. За какие, интересно, заслуги? Впрочем, у Карины хватило осторожности удержаться от выяснения отношений. Не та все же была ситуация, чтобы выказывать обиды. И не тот предстоял разговор. А потом они все же поговорили. Точнее, Карина обрисовала Артуру ситуацию и очень была удивлена. Нет, разумеется, она была в курсе, что выдержка гомункулуса крепче железа. Но так, чтобы даже ни один мускул на лице не дрогнул, это извините. Создавалось такое впечатление, словно Артуру глубоко безразлично все, что она говорит. Единственный комментарий, который он выдал, была фраза о том, что она неудачно выбрала место и время для разговора. Мол, говорить такие вещи, разумеется, надо. Вот только лучше всего это делать в момент, когда ты уже получил от своего визави все, что хотел, а не тогда, когда он, оскорбившись, пошлет тебя куда подальше. Или, как вариант, сделает вид, что оскорбится, и под этим предлогом не будет выполнять работу, которая ему не нравится. При этих словах сердце Карины ощутимо ёкнуло. Ощущение было такое, что оно сейчас в пятки провалится. Ей только что даже не намекнули, а открытым текстом сказали, мол, разбирайся, девочка, со своими проблемами дальше сама. Уж что-что, а скрытый контекст таких фраз она понимать умела. Но, к ее удивлению, в следующий момент киборг, отставив бокал с недопитым вином, хлопнул ее по плечу и пояснил, что это относится не к их нынешнему разговору, а вообще к будущему, когда девушке придется самостоятельно принимать решения и воплощать их в жизнь. Он-то постоянно рядом быть не сможет, и палочкой-выручалочкой тоже работать сумеет далеко не всегда. Так что пускай следит за своими мыслями. Язык дан хорошему дипломату для того, чтобы их скрывать. Хорошо ему все сказанное, ею глубоко безразлично, а если попадется кто-нибудь с другими взглядами на жизнь? Кстати, слова насчет безразличия Карину на удивление сильно задели, и даже к ее удивлению обидели. Она-то дура опасалась, что обидит человека, который, называя вещи своими именами, уже не единожды спас ее и которому, если вдуматься, она обязана всем. Думала, ударит его по самому больному, пускай и не желая того, а вынуждена. Но он, как оказалось, вообще относился к ее чувствам и переживаниям по этому поводу так, словно они ничего не стоили и не весили. Больше всего это было похоже на презрительную насмешку. Мол, слишком много возомнила о себе. Замухрышка. Кто, спрашивается, из-за тебя расстраиваться-то будет? Будут, будут. Не все такие скоты, как ты. Мутным комом подкатилось к горлу раздражение. Однако киборг, похоже, не обратил на это никакого внимания. Только поинтересовался вежливо, есть ли у Карины к нему еще какие-либо вопросы. Самое интересное, вопросов было еще изрядно. По хозяйству, по военным темам, да и насчет матери. Киборг отвечал, как обычно, вполне обстоятельно, аргументированно и спокойно. Единственное, не сказал точно, когда они пойдут вытаскивать мать Карины. Пояснил, что пока не имеет достаточной информации для разработки детального плана операции. А без этого лезть против многократно превосходящего в численности врага не то чтобы самоубийство, но все же излишне рискованно. Поэтому, как он сказал, детали лучше будет обсудить чуть позже, по окончании всех необходимых разведывательно-аналитических мероприятий. Для Карины так и оставалось загадкой, каким образом гомункулус ухитряется выговаривать такие слова. Язык ведь можно сломать, а он ничего, даже речь не замедляется. Видимо, последний вопрос она непроизвольно произнесла вслух, Поскольку Артур тут же ответил, что дело в постоянной тренировке языка. Вот так и не поймешь, то ли шутит, то ли напротив. Говорит вполне серьезно. Хотя, наверное, все же серьезно, поскольку шутки его Карина уже научилась различать. Не понимать, а именно различать. Все же интонация у Артура в момент, когда он шутил, чуточку отличалась от нормальной. Словом, когда он уходил, девушка была уже спокойна. Даже удивительно, столько нервничать и ради чего. Никаких эксцессов. Даже ни слова в упрек. Нет, все же гомункулус – неполноценный мужчина. Ни один из тех, кого она знала, так бы себя не повел. Психовал бы, ругался, просто встал бы и ушел. Да куча вариантов. Этот же просто отдал, без боя, как будто так и надо. И для него происходящее не было сколь-либо неожиданным. А может быть и впрямь не было. В том, что киборг по сравнению с другими людьми думает чуть иначе, Карина убеждалась уже не раз. Равно как и в том, что мелкие, незаметные вроде бы для других нюансы, частенько им улавливаются, чтобы потом сложиться в целостную картину, весьма порой отличную от той, которую видят другие. Может быть, он давным-давно все знал. И для него все ее попытки сгладить проблему выглядели смешными. И ведь самой проблемы, очень похоже, для него не существовало. Карина чуть заметно улыбнулась своим мыслям. Похоже, зря она себя накручивала. Да и вообще, получается, с Артуром стоит вести себя иначе. Не советоваться, а просто выказывать собственное желание. Отдавать приказ. А дальше он сам сделает все, что надо, причем наилучшим образом. Ведь гомункулус, по сути, такой же слуга, как и все прочие. Ощущения были неприятные. Ну да, по-иному их было и не охарактеризовать. Ни злость, ни обида. Уж эти-то чувства знакомы любому киборгу. Пускай люди и считают иначе. Нет, то, что он сейчас чувствовал, Артур не мог ни понять, ни сформулировать. Однако то, что эмоции были сплошь отрицательные, он понимал очень хорошо. А самое паршивое, не мог он понять, в чем их причина. Не поддавалось это логическому анализу. И казалось бы, что тут страшного? Ну, сказала ему Карина, что приняла предложение некоего Варга стать его женой. В конце концов, что она ему нравится, только слепой бы не разглядел. Так что логичное, в общем-то, завершение процесса. Быстро только очень. Ну так ведь сейчас вокруг не пойми, что творится. Не война, конечно. Однако ничем не лучше. А то и хуже даже. На войне хоть какие-то правила есть. В такой исторический период, как здесь и сейчас. Многие из таких вот неписанных правил соблюдаются куда серьезнее писанных законов. В той же, будем говорить, открытым текстом, бандитской разборке на уровне местных олигархов, которое происходило здесь и сейчас. Правил не было вовсе, так что жить надо было торопиться, а то неизвестно, сколько ее этой жизни осталось. Молодежь такие расклады понимала. Видимо, очень хорошо, чуть ли не на инстинктивном уровне, так что свадьба через неделю. Ну и флаг в руки. Был, правда, еще один нюанс. Разница в происхождении у Варга и Карины была серьезной, если не сказать потрясающей. Одно дело наследная герцогиня, хозяйка обширных земель и впечатляющих по местным меркам богатств, и совсем другое младший сын и без того небогатого дворянина. Однако при нынешних раскладах ничего страшного в этом нет. Все равно в самое ближайшее время многое должно поменяться, и старые титулы будут значить немногое. Кстати, а вон и сам Варг, легок на помине. Свирепствует на плацу, молокососов своих тренирует. Дельно тренирует, нельзя не признать. И они кое-каких успехов достигли уже, в рекордные, можно сказать, сроки. Увидел Артура, помахал рукой. Ну и Артур в ответ дал отмашку. Ему сложно, что ли? А настроение? У киборгов не бывает настроения. У них есть приказ, который надо выполнять. Самое паршивое. День так хорошо начинался. После вчерашнего посещения корабля Артур проснулся бодрым и веселым. Ничего удивительного. Легкое, а главное, кратковременное облучение для организма киборга полезно. Честно говоря, его биологическая составляющая вообще для радиации малоуязвима. Генетики постарались на славу. Куда страшнее она для имеющейся в его организме электроники. Обеспечить ее идеальную защиту так и не смогли. А потому все ограничения, налагаемые на киборга, связаны именно с ней. Выйдут из строя процессоры, умрет и киборг. Однако небольшие дозы, хоть и неприятные, для его организма, напротив, даже рекомендованы. Так что утренняя эйфория была вполне объяснима и вполне ожидаема. а потому ничуть Артура не смутило. Легкая разминка, по обыкновению плотный завтрак и вперед в атаку. Дело на сегодня у Артура было запланировано, всего одно. Им он и занялся. Ну а что поделать, оружие магу своему подарил. Будь добр теперь научить пользоваться. А то неумеха будет опасен себе и окружающим товарищам, но никак не противнику. Правда, для начала пришлось разбудить Вольфгана. Тот, зараза, бессовестно дрых, хотя обычно просыпался раньше всех. Хорошо еще сон у него был чутким, и достаточно оказалось один раз негромко постучать в дверь. Интересно, кстати, это у него от рождения или благоприобретенная вследствие, скажем так, обстоятельств привычка? Впрочем, как раз это было не так и важно. Главное, после первого же стука в дверь за ней раздались приглушенные звуки, а буквально через минуту она открылась, явив взору киборга, заспанного и босого, но притом одетого мага. Шустро оделся, и вот это уж точно не от рождения. Оставалось только покивать одобрительно и сказать, в какое время и где они встречаются. Кстати, Вольфган опоздал, но Артур и не ожидал от него. В силу все тех же обстоятельств пунктуальности. А потом началась стрельба. И вот тут Вольфган Артура всерьез удивил. Не тем даже, как быстро освоил пистолет. Конструкция-то не из самых сложных. Аккуратности могу тоже не занимать. Поэтому сборка, разборка, чистка, смазка прошли как по маслу. А вот то, что на сделанной Артуром ростовой мишени все пули легли куда требовалось, ну, кроме первой, когда Вольфган еще с оружием совсем не освоился, оказалось для обоих полной неожиданностью. Киборг даже специально к мишени подошел, проверил. Вдруг датчики сбоят, и зрение обманывает. Тоже, кстати, человеческое действие. Однако же нет, все точно. Сам Артур, конечно, мог бы и лучше. Но стоит честно признаться, не намного. Вольфган же и вовсе стоял с открытым ртом. Ему упражнения с оружием никогда толком не давались. А тут прямо талант открылся. Или, может, он себе магией помогал. Правда, сам Вольфган клялся, что ничего такого не делал. Но подобное у него могло получиться и непроизвольно. Возможность этого он и сам признавал. А проверить киборг не мог из-за полного отсутствия у себя способностей к магии. Естественно, попробовали еще. Расстрелял Вольфган 5 обоим. А толку? Сходимость результатов была удивительной. Оставалось только поаплодировать меткому стрелку, что Артур и сделал. А потом попросил мага продемонстрировать, чему он за это время научился в плане боевых заклинаний. Тот и продемонстрировал. Хорошо продемонстрировал. В смысле, от мишени кучка мелкого пепла до пары щепок осталась. И валун, который метрах в 10 позади нее валялся, пополам расколола. Честно говоря, результат Артуру понравился. Можно сказать, артиллерия карманная у него теперь была при себе. Конечно, до плазменной гранаты молниям Вольфгана далеко, но и то, что он умел, было уже не детскими фокусами. Правда, если верить его словам, более серьезные маги без усилий могли ударить намного сильнее. Однако для ученика Вольфган показал результат, близкий к выдающемуся. Жаль только, помимо этого, он пока что ничего толком не умел. Ну да ерунда, знания кое-какие имелись, а опыт – дело наживное. Словом, Артур был доволен, и когда, вернувшись в замок, узнал, что его прямо-таки жаждет видеть Карина, отнесся к этому вполне положительно. А что? Все равно поговорить надо было. Ему же еще мать ее вытаскивать. А теперь он хоть точно знал, где она. Архимаг оказался словоохотлив. Поразительно, как страх за собственную жизнь повышает скорость работы языка. Этот умник рассказал все, о чем знал, и даже не пытался что-либо утаить. Во всяком случае, таких попыток Артур не заметил. А обмануть его было сложно. Теперь, имея достаточный объем информации, можно было устраивать полноценную спасательную операцию. А заодно и в королевстве порядок навести. Именно это Артур и хотел обсудить. Тем более настроение было подходящее. Ну что же, поговорили. Артуру даже обсуждать серьезные вопросы после этого не захотелось. Он и не стал. В конце концов, если операция изначально была отдана ему на откуп, то ему, соответственно, и решать, что и когда стоит делать, а что нет и какая информация будет достаточной. Странно все это. По идее, киборгу должно быть абсолютно безразлично. Отношение какой-то дикарки. Но вот как-то не совсем по теории получалось. Сейчас он все больше погружался в состояние, которое люди называют меланхолией. Понимал это и, что удивительно, абсолютно не желал предпринимать хоть что-то для изменения ситуации. Вот не хотелось, и все тут. А хотелось ему полежать, и чтобы никто его не теребил. В результате киборг отправился к себе, не раздеваясь, только стянув изрядно надоевшие сапоги, бухнулся в койку и провалился в непонятное даже ему состояние между сном и явью. И почему-то крутилась в голове фраза одного из товарищей, погибших на той чертовой войне. Вот потому космонавтам жениться и противопоказано. Других мыслей просто не было, что являлось даже теоретически невозможным. Мозг киборга просто обязан непрерывно обрабатывать информацию. Однако, как обычно, практика шла с теорией, не совсем параллельно. И Артуру на все эти несоответствия было горячо наплевать. Он просто лежал, и все. А мир существовал где-то рядом, не пересекаясь с плоскостью его бытия. В таком непонятном состоянии его и обнаружил Вольфган. Ну как обнаружил? Зашел, даже разрешения не спросив, что было на него совсем не похоже. Он к Артуру за все время и заходил-то раз 10 от силы. И каждый раз вежливо, аккуратно, с извинениями, что побеспокоил. До недавнего времени он киборга вообще боялся, что и неудивительно. А вот сейчас зашел и засов ухитрился сдвинуть усилием воли. Интересно как. Магии предметы Вольфган перемещал с трудом, очень медленно, а тут вдруг щелк и все. Однако додумать эту неожиданно ленивую мысль Артур уже не успел. Вольфган зашел в комнату, плюхнулся в стоящее в углу кресло и, закинув ногу на ногу, что тоже никогда в присутствии Артура не делал, холодно бросил. «Хорош, герой, ох и хорош!» «Поясни свою мысль». Как ни странно, появление мага позволило Артуру частично переключить свои мысли. Точнее, отключить навязчивые воспоминания и задействовать аналитические функции. «А чего тут пояснять? Ведешь себя как монашка, что из-под епископа вылезла?» «Так». Артур неспешно сел и с интересом посмотрел на Вольфгана. «И откуда такие глубокие познания в монашках и епископах?» «Неважно». Эту скользкую тему маг, похоже, развивать не хотел. «Главное, что так и есть. Ты еще в петлю полезь. Ишь, барон Жермон». «Не дождетесь!» Мгновенно вспыхнувшая злость рывком изменила восприятие, и это не укрылось от Вольфгана. Похоже, именно такого эффекта щенок и добивался. Во всяком случае, ухмыльнулся он довольно. Однако и радость ему доставлять не хотелось. Поэтому киборг чуть расслабился и спросил. «А кто такой барон Жермон?» «О, это старая песня. Ей уже неизвестно сколько тысячелетий. Про то, как некий барон уехал совершать подвиги, а его жена... развлекалась». «Понятно. И при чем здесь я?» «А ты как тот барон. Уехал, а дама сердца тем временем нашла себе что-то другое. Получше или нет, неизвестно. Но ведь нашла». «Какая дама сердца? Что ты ерунду говоришь?» «Ой, да ладно тебе!» Махнул рукой Вольфган. «Дама сердца, не дама сердца, какая разница? Важно не название, а твое к ней отношение. Его же разве слепой не увидит?» Киборг промолчал. В чем-то Вольфган был прав. Может, не на все 100%, но судя по косвенным данным и анализу своего психологического состояния, Артур мог предположить, что маг весьма близок к истине. Ну еще бы, у него свое видение мира. Специфическое и как у мага, и как у человека. Между тем Вольфган, убедившись, что одержал моральную победу, продолжил развивать успех. «Ну а теперь сам подумай, чего ты хотел? Вы совершенно разные, из разных времен. Плюс тебя нет постоянно. Можешь поверить мне на слово. Мало какая женщина будет верно ждать не пойми кого. И была бы еще красавица». Тут Вольфган изобразил руками в воздухе нечто, долженствующее обрисовать фигуру красавицы. Получилось нечто похожее на преснопамятную кухарку, только в груди и бедрах чуть побольше, а в талии малость поуже. «Так ведь нет, нашел кошку драную». Киборг даже закашлялся от неожиданности и заметил, что насчет кошки, тем более драной, явно перебор. Однако Вольфган даже не стал его слушать, а просто извлек из кармана флягу с ядреным местным самогоном. Кстати, самогонные аппараты тут знали. Распространены они были повсеместно, и продукт на выходе получался вполне пристойный. Это, разумеется, если смотреть с человеческой точки зрения. Поставил маг флягу на стол, повернулся и вышел. Очень интересно, и чего это он хотел сказать? Артур встал, подошел. Взял в руки увесистую емкость, почти на пол-литра. Такое убить можно запросто, если приложить как следует. Судя по еле слышному бульку, заполненного воздухом пространства в ней оставалось от силы на пару наперстков. А пропади все пропадом. Киборг подавил естественную реакцию своего организма, вытащил из горлышка фляги неудобную деревянную пробку. В нос ударило густым букетом сивушных масел. Плевать. Высосал флягу, не отрываясь, прислушался к ощущениям. В нормальном состоянии алкоголь переработался бы практически мгновенно, став всего лишь энергетически выгодным топливом для организма. Однако сейчас, благодаря его действиям, у содержимого фляги крепостью 68 градусов были все шансы сделать то, для чего люди и гнали самогон. В общем, как он добрался до кровати, Артур не помнил. Утро было мрачным. Впервые в жизни Артур проснулся от головной боли, и ощущение это было жутким. Правда, и лечилось просто. Киборг всего лишь вернул управляющие системы организма в стандартный режим. Спустя несколько секунд боль исчезла, будто ее и не было. Очистка крови происходила быстро, а на период ее проведения отключались все болевые ощущения. Все правильно, ничто не должно отвлекать один из самых совершенных инструментов, созданных людьми, от выполнения задачи. Еще 3 минуты 18 секунд, и Артур вновь был здоров. Только вот, увы, расхлябанное психическое состояние никуда не делось. Однако психика психикой, а лежать просто так – занятие более чем глупое. И киборг, недолго думая, отправился к колодцу. В конце концов, почему его должно волновать, что думают люди по поводу его действий? Тем более местные, низшие существа, если вдуматься. Да пусть хоть повесятся. И абсолютно нечего комплексовать по поводу хотя бы одного из них. Шмотки в сторону, ведро воды на голову. Ух, хорошо. За этим занятием его и застал Вольфган. Постоял, с усмешкой посмотрел на Артура и спросил. Очень спокойно, без подначки. «Ты, я смотрю, уже в норме?» «Пока не знаю. Но лучше, чем вчера, точно». Прислушавшись к своим ощущениям, честно ответил Артур. «А что, случилось что-нибудь?» «Да. Тебя Карина зовет». «Да пускай зовет. Перетопчется». «Понимаешь? Ну, в общем, она хочет отдать тебе приказ немедленно освободить ее мать». «Прямо-таки приказ?» С интересом спросил Артур. «Да». «Прямо-таки немедленно?» «Да». Что уж там еще говорил Вольфган, Артур не слышал. Точнее, даже не пытался слышать. Мир вокруг словно взорвался, рассыпавшись на миллионы сверкающих осколков. И тут же сложился вновь, в целостную, но совсем иную картину. А главное, что в этой картине Артур видел себя и свое место в мире. Усмехнувшись одними уголками рта, он жестом приказал Вольфгану заткнуться. Маг так и замер на полуслове. «Значит, она приказала. Замечательно. Так вот, передай ей, пожалуйста, мои слова». «Очень-очень вежливо», — сказал киборг. «С этой минуты она может делать, что хочет, принимать какие угодно решения и приказывать кому угодно. А еще она получает право за эти решения отвечать. И за свои ошибки тоже. Я достаточно за ней подтирал. Теперь пускай делает, что хочет и как хочет, но без меня. И проблемы ее с этой минуты – только ее собственные проблемы. Да, и пускай не лезет больше в подвалы. Ее не пропустят вниз. А остаться без ног там можно запросто». Из замка Артур выезжал спустя примерно час. Время ушло в основном на то, чтобы спуститься в подвал, запастись боеприпасами и запустить систему пассивной обороны. То, что раньше ее не включали, не значило, что ее нет. И сейчас любой, рискнувший пройти внутрь, рисковал в определенный момент продолжить свой путь по частям. По хорошо прожаренным и мелко нарубленным частям. Именно так лазеры системы «Страж» не отличаются дальнобойностью. Но попавшего в зону поражения режут на гуляш с завидной легкостью, компенсируя некоторую устарелость мощностью и плотностью огня. Еще некоторое время потерял, навьючивая на лошадей взятое с базы снаряжение. По поводу того, что он уводит лошадей из замка, киборг абсолютно не комплексовал. В конце концов, это был его собственный, личный, можно сказать, трофей. И это он рисковал шкурой, когда выходил против армии. А раз так, имел полное моральное право делать с добычей что угодно. Подобные мысли оказались для Артура внове, однако никакого отторжения не вызывали. То ли не противоречили заложенным в него программам, то ли сами программы уже давно ни на что толком не влияли. Единственная заминка получилась, когда он уже выезжал из ворот. Один из охранявших их молокососов грозно насупился, заявив, что пропускать не велено. Артур не стал вступать с ним в спор и что-то доказывать, а просто освободил ногу из стремени и впечатал носок сапога в глупую харю. Посмотрел на то, как отлетевший на два шага незадачливый вояка ползает на коленях, тряся головой и выплевывая из окровавленного рта собственные зубы, да и поехал себе дальше. Никто больше останавливать его не посмел. Стук копыт позади он услышал, когда отъехал от замка километров на 5. Опасаться было нечего, судя по звуку, лошадей было всего 2, а значит и всадников не больше. 2 противника. Если у кого-то хватит ума напасть, это несерьезно. Впрочем, догнавший его был один. Вторая лошадь была навьючена вещами. «И что тебе надобно, Вольф?» С интересом глядя на мага, спросил киборг. «Да вот, решил с тобой поехать. Надоело мне в замке, честно говоря». «Понятно. А со мной ведь убить могут». «Зато и со скуки не умрешь». «Да уж, скучной жизни нам не светит. Ну тогда поехали. Кстати, все забываю спросить, как тебя зовут на самом деле?» «Джоанна». «Ха, прямо по Стивенсону. Ну тогда вперед, амазонка». И 2 всадника бок о бок поехали навстречу новой жизни.